Прошлая жизнь. Кабинет начальника следственного комитета. Андрей Геннадьевич был очень умным мужиком. В своем деле собаку съел. Он сталкивался с самыми разными преступлениями, от воровства в магазинах до убийств с особой жестокостью. Он всегда знал, в какой отдел отдать новое дело, и всегда безошибочно выбирал следака, которому это дело было бы по плечу. Но в этот день я застал Андрея Геннадьевича в глубокой задумчивости. Он держал в руках заурядную серую папочку и тяжело на нее смотрел. «Что случилось, Геннадьич?» — спросил я, завалившись в кресло посетителя. «Великий учитель Анаксагорас отправил меня сюда в качестве наказания. Я был молод, горяч и поперся на трехглавого Цербера в одиночку. Победил, конечно, однако учитель такого перформанса не оценил и временно отстранил от охоты». «Ерунда какая-то!» — Андрей Геннадьевич вытащил сигареты и закурил. «В столице 59 случаев воспламенения за последние 2 недели. Предметы вспыхивают без причины и полностью сгорают в считанные секунды. Поблизости ни бензина, ни тлеющего уголька. Ерунда какая-то». «Можно?» Я взял папку и быстро пролистал документы. В основном почему-то страдали торговые дома, магазины и мелкие лавочки. Правда, 3 раза самовозгорание произошло в домах мелкого дворянства. Сгорело бриллиантовое ожерелье, антикварный золотой кубок и шкатулка с фамильным серебром. Однако не всегда вспыхивали дорогие вещи. Иногда сгорал хлам или дешевые безделушки. Только вот выглядело это скорее как маскировка для отвода глаз. «Ты заметил, что...» — начал я, но Андрей Геннадьевич меня перебил. «Что больно уже это смахивает на воровство под прикрытием пожара». Сердито нахмурился он. «Да, заметил, не дурак. Но как вор забирает ценности? Он же их не сжигает в самом-то деле». «Интересный вопрос». По итогу я отправился патрулировать торговые ряды и крупные магазины, шарахался по ним, замаскировавшись под обычного покупателя, и выжидал. Мое терпение было щедро вознаграждено. Всего через неделю я стал свидетелем того, как воспламенился раритетный кинжал, украшенный дорогими камнями. Секунда, вторая, и в огне мелькнула чья-то рука, щедро сыпанувшая на пол пепел. Очертания кинжала расплылись, и он исчез. Только вот я успел схватить шаловливую ручку и нацепить на нее наручники. Огонь потух, открывая пространственную аномалию. Она работала как портал, но была более незаметной, покрывала предмет словно плотный чехол и переносила его в другое место. Если сверху добавить визуальных эффектов, то вуаля! Никто не поймет, куда испарился предмет. «Ой-ой-ой!» Из пространственной аномалии раздался жалобный голосок. Рука бешено задергалась, пытаясь вырваться из наручников. «За что вы так с бедным несчастным мной? Какое плохое зло я вам сделал? Дяденька или тетенька? Эй, на той стороне отпустите меня!» «Ага, прямо сейчас», — усмехнулся я. Вокруг уже начали стягиваться зеваки, которые с любопытством глазели на одиноко висящую в воздухе руку. «Она говорит!» — выкрикнул кто-то. «Рука говорит!» Люди загомонили, вытащили телефоны и начали фотографироваться на фоне руки, а так как я держал ее, то и на фоне меня. В тот день мы с рукой смекалистого воришки стали знаменитостями. Но это уже совсем другая история.